Часть третья. Степь да степь кругом. Первые 25 километров по степи караван прошел без приключений и проблем. Охрана не обнаружила ни одного степняка и даже следов их присутствия. Это выглядело странным. Земли у границы никогда не пустовали. Хорошие пастбища и полные рыбы водоемы всегда привлекали кочевников. Безлюдие степи вызывало у Вильдерга тревогу. Кочевники из местных племен могли покинуть свои земли только в одном случае, если их кто-то спугнул. Перевозчик велел держать оружие наготове и не отпускать передовой отряд далеко. Караван шел в полной тишине. Разговоры, смех и шутки стихли сами собой. Все с напряжением всматривались в заросшие кустарником овраги, в камыши у озера и темнеющий угол рощи, выраставшей слева. «Через 5 лиг должно быть стойбище племени Хатти. Оно входит в кочевье Экурнат», — пояснял Бертом. «Если его нет, это плохо». «Согнали или сами ушли?» — спросил Кир. «Не знаю. Уйти летом с места значит оставить лошадей и скот без корма. Посмотрим». Наемники и их спутники несколько раз выезжали в сторону от каравана и рассматривали округу в подзорные трубы и бинокли. Но ничего интересного не увидели. «В стойбище мы всегда привозили сладости, специи, ткани», — рассказывал Вильдерг. «С Хатти надо поддерживать хорошие отношения. Они ближе всех к нам, могут помочь, подсказать, а то и предупредить. Жена вождя племени Хартыменко, родом из Якууста. Город неподалеку от Асутана. Это многое значит в степи». С выездом в степь хозяин каравана растерял велеречивость и подобострастие и стал самим собой. Деловитым, собранным, уверенным. Таким он устраивал наемников больше, легче общаться. Через 5 лиг караван пришел на пустое место вблизи озера. Вместо юрт, стад коров, лошадей и овец увидели примятую траву, кострища, вытоптанное поле и следы копыт и колес на дороге. «Знакомо, не правда ли?» — хмыкнул Кир. Герман посмотрел по сторонам и кивнул. «Действительно, картина привычная. Когда мирные жители покидают населенный пункт или район, жди удара. Так было в Чечне, Афганистане и даже в Ираке. Племя ушло, потому что в округе рыщут чужие отряды. Значит, следует ждать ударов по караванам, а потом и карательных рейдов войск Хартымена. Зачем мирным кочевникам такие проблемы?» Вильдерг, мрачный как туча, распорядился ставить лагерь. Идти дальше под вечер не имело смысла. Закипела работа. Лошадей выпрягали из повозок, отгоняли в поле. Сами повозки и телеги ставили кругом, окапывали их по борт. Между телегами тоже набрасывали землю вровень с бортами. Споро, без лишней суеты, ставили походные палатки, похожие на юрты кочевников. Кухари уже варили мясную похлебку и подогревали хлеб по местному обычаю. Начальник охраны Тьен, немолодой уже человек, с двумя шрамами на лице и коротко подстриженной бородой, велел проверить озеро и рощу, выставил часовых и приказал спать, не снимая одежды. Из рощи привезли сушняк, разожгли 5 больших костров. Они будут гореть всю ночь, подпитываемые дровами и углем. «Делим ночь на 4 части», — скомандовал Герман. «Дежурим по очереди». «Может, не стоит?» — возразил Бертом и кивнул на капрала. «Мы с Иваром посмотрим сами». «Отставить. Дежурим все. Вы, конечно, обстановку знаете лучше, к степи привычные. Но мы тоже не новички, и техника у нас есть, не прозеваем». Сержант покосился на прибор ночного видения в руках Кира и вздохнул. Он уже успел оценить работу чужеземной аппаратуры и заявил, что будь у него такие штуки, взял бы в 2 раза больше языков. «Начинаем мы, дальше вы», — распределил смены Герман. «По 2 часа». После ужина караван быстро угомонился. Здесь привыкли ложиться с закатом солнца, а вставать с его восходом. Так что вскоре караванщики спали, кроме дежурных у костров и часовых. Тишину нарушали треск сучьев и храп возничих. Перед самым рассветом Мирт разбудил Германа и Кира. Знаком показав, что надо молчать, вытянул руку в сторону севера. Наемники, толком не продравшие глаза, посмотрели в указанном направлении. Небо у горизонта отсвечивало отблесками огня. Где-то в степи горели яркие огни. Похоже, там разожгли костры раза в 3 больше, чем в караване. «Лиг 20 отсюда», — шепнул капрал. «В том районе капище кочевья». «Жгут, что ли?» «Молят богов послать удачу. Чем ярче огонь, тем быстрее мольба достигнет ушей богов». «Пляски, шаманы!» — зевнул Кир. «Да хрен с ними!» «Такие огни разжигают только перед большой войной», — пояснил Мирт. «Костров как минимум 3. Значит, там может быть войско всего кочевья. Это от 3 до 5 тысяч всадников». Герман поежился. 5 тысяч — слишком много. Против такого войска 2 автоматами не навоюешь». «И что, там резвятся целых 5 тысяч?» — не поверил Кир, машинально трогая автомат. «Не обязательно. Могут быть только волхвы и старшие воины племен. Но все равно их очень много». «С чего взял?» «Послушай землю». «Чего?» Капрал приник ухом к земле. Чуть помедлив, Кир, а следом и Герман, сделали то же самое. От земли шел явственный гул, словно кто-то молотил по ней, как по барабану. «Лошади», — сказал Мирт. «Это что, на 20 лиг слышно?» — не поверил Кир. «Большой отряд, где-то в 7-8 лигах отсюда». «Сюда идут?» «Вроде бы нет, но Вильдерг велел загасить костры на всякий случай». Наемники только сейчас обратили внимание на то, что костры не горят. А еще заметили, что в караване многие не спят. Кир повел плечами. «Жутковато, черт побери». Герман кое-что вспомнил, сказал Мирту. «Если степняки подойдут ближе, наши лошади могут ответить на ржание их лошадей». «Наши не ответят, отучены». «Значит, есть шанс, что не заметят», констатировал Кир. «Может быть, а может, просто не решили, нападать или нет». «Ну, спасибо, успокоил». Герман посмотрел на зарево и спросил капрала. «Может, нам потихоньку уехать вчетвером? Вряд ли нас будут преследовать». Мирт пожал плечами. «Ночью по степи лучше не ездить. Можно спрятаться в роще, но ее тоже прочешут. Надо подождать». Кир снял автомат с предохранителя и с укоризной в голосе заметил. «Говорил же я, БРДМ взять надо было. Сейчас бы рассекали на нем и горя не знали». Герман не ответил, смотрел на зарево и прикидывал, как быть. Нападение степняков однозначно завершит их миссию. Караван уничтожат, они могут и не вырваться. Уходить сейчас? Куда? Мирт и Бертом, может, и доведут их до оазиса, но пройти всю степь одним сложно. «Уйдем только, если и впрямь нападут», — решил он наконец. «А пока быть готовым. Мирт, подведи лошадей. Кир, буди Бертома». Кир дотянулся до плаща, под которым лежал сержант, и тронул его. Плащ опал. «Черт, его там нет». «Я здесь». Раздался негромкий голос откуда-то сбоку. «Не сплю». Кир покачал головой и показал большой палец. Сержант продемонстрировал свою выучку. Впрочем, не самый сложный трюк. Незаметно выскользнуть ночью из-под плаща, когда никто не смотрит. И все равно хорошо сделано. «Сидим, ждем», — сказал Герман. Через 10 минут вернулся Мирт, ведя за собой лошадей. Кир и Герман оседлали своих и навьючили заводных. В этот момент Бертом, приникший к земле, поднял голову. Гул стих, Степняки ушли, но не очень далеко. Караван вышел с первыми лучами солнца. Люди спешили отойти подальше от опасного места. Близость степного войска пугала. Через десяток километров Бертон вдруг отпросился на разведку. Кир хотел было съездить с ним, но сержант отговорил. Мол, здесь нужна привычка и знание местности. Кир уступил на этот раз. Длинная вереница телег и повозок тянулась по пыльной дороге к едва видневшимся на горизонте холмам. «За ними русло Шедеши», — сказал подъехавший к наемникам Вильдерг. «А там пойдет настоящая степь. Другая природа, климат и люди». «Ну, других мы и ночью слышали», — насмешливо возразил Герман. «Надеюсь, больше такого соседства не будет». «Я тоже», — серьезно ответил перевозчик. «И только эта мысль заставляет меня продолжать путь. В противном случае я бы повернул назад». «Вы серьезно?» – изумился Герман. «Вполне». «А как же прибыль, барыш?» «Никакая прибыль не нужна мертвецу. Я никогда не слышал, чтобы степняки собирали войско всего кочевья. Это пугает». «А если не одно кочевье собрало войско, а все?» Вильдерг дернул уголком губ, сделал жест рукой, вроде как охранный знак, и сплюнул. «Тогда нам конец». «Успокойтесь, мэтр», — сказал Кир. «Степняки не будут тратить время на нас. Караваны их не интересуют». Перевозчик метнул на него пытливый взгляд. «Откуда вам это известно?» «Утром наши спутники осмотрели подходы к стойбищу на удалении лиги», — кивнул наехавшего позади капрала Кир. «И обнаружили следы ичиг. Ичиги кочевников. Солдаты таких не носят. А у разведчиков они с иной подошвой. Так вот, степняки знали, что мы на стойбище, однако не тронули». Вильдерг побледнел, метнул на капрала испуганный взгляд и выругался. «Моя охрана ничего». «Не заметила? Но они не искали. Не дело охраны лазить по округе». «Степняки нашли другую цель, мэтр», — сказал Герман. «Либо караван для них мелочь, либо...» «Что либо?» «Либо у них приказ не трогать нас». Вильдерг недоверчиво посмотрел на наемника. «Кто мог приказать степнякам?» Герман усмехнулся. «Все это очень странно, однако на руку вам». Перевозчик долго молчал, глядя вперед, потом произнес. «Я не верю ни в какие приказы. Это степняки. Повелеть им могут только вожди племен или беки, хозяева кочевий. А караваны всегда везут много товаров». «Не знаю, мэтр, не знаю. Однако факты – упрямая вещь». «Хорошо сказано, но я все равно не верю». Вильдерг хлестнул коня нагайкой и поскакал в голову каравана. «А он молодец», – хмыкнул Кир, глядя вслед перевозчику. «Боится, но едет. Великое дело – торговля. Двигатель прогресса». Герман промолчал. Его сильно занимало странное поведение кочевников. Если нарушен привычный порядок вещей, то зачастую винить в этом надо какое-то воздействие, причем внешнее. Кто мог вмешаться в жизнь кочевого народа? Этот ребус без подсказок не разгадать. Бертон вернулся через час. Поравнялся с Миртом и показал ему небольшой кулек. Несколько минут разведчики что-то рассматривали и перебирали. Потом подъехали к наемникам. «Вот, нашел в 5 лигах отсюда». Сержант держал в руках кусок ткани, на котором лежала всякая мелочевка. Обломок ножа, точила, рваный ичиг, стремя, разбитая глиняная пиала. «И кто оставил?» – спросил Герман, рассматривая добычу. «Ичиг дагарский, только их люди делают крепления ремней из металла. Местные кочевники просто пришивают концы ремней и завязывают узлом. А вот стремя. Новое, не исцарапанное. Владельцу влетит от командира за потерю. Такие стремена распространены по всей степи, Но только воины Экурната обматывают дугу кожей, потому что носят полуоткрытую обувь. Рисунок на пиале сделан в племени кочевья Дагур, причем это племя из северной части, ставил Мирт. Нож из плохой стали, гнутый, явно самодельный. «А чей он?» – спросил Кир. Мирт пожал плечами. «Чей угодно. Простые воины вспомогательное оружие могут заказывать и своим кузнецам. Главное, что нож боевой». Герман перевел взгляд с трофеев на Бертома. «Значит, рядом с нами были отряды, состоящие из воинов двух кочевий?» «Да». «И они не передрались между собой, как это обычно бывает, а мирно сидели на месте и чего-то ждали». Сержант вновь кивнул. «Можно предположить, что ждали сигнала или приказа», — продолжал умозаключение Ветров. «Выходит, у них единое командование. Скажи, Хэн, это обычное явление?» «Крайне необычное», — мрачно усмехнулся Бертом. «Жить мирно степняки еще могут, но подчиняться другому кочевью нет». «Тем не менее, это происходит. Значит, произошло нечто, что заставило степняков умерить гордыню и выполнять приказы. Что можно предположить?» «Сваливать надо отсюда, и побыстрее», — хмыкнул Кир. «Вильдерг и так гонит караван на пределе. Лошади вот-вот языки до земли вытянут. Лучше языки, чем ноги. Хэн, ты нашел место их стоянки. Сколько их могло быть? Хотя бы приблизительно». Сержант потер переносицу и пожал плечами. 5-6 сотен всадников. Лошадей около 1500. На одного всадника по 2 лошади. В личном отряде вождя или бека каждый имеет по 3 лошади. «Это один отряд», — ставил Кир. «А сколько их может быть всего?» Сержант пожал плечами. «Если оба кочевья послали только постоянное войско, с учетом оставленных дома для охраны, по 1500-2000 человек». «Итого 4», — произвел простой подсчет Герман. «Но это только 2 кочевья, их же 5. И потом, если есть договоренность о совместных действиях, в поход могло выйти и больше. Таким образом, единое войско степи может дойти до 15000 всадников». «Нехило», — хмыкнул Кир. «Концентрированный удар может пробить пограничную охрану». Бертом поймал напряженный взгляд Мирта и сказал. «Наши наверняка знают об этом и готовы встретить степняков». «Это точно», — подтвердил Герман. «Так как мы уже далеко от границы, скажу, что замысел степняков разгадан. Идет подкрепление, кочевникам готовят ловушку». Капрал и сержант повеселели. Знать, что противник готовит удар и не иметь возможности предупредить своих, было невыносимо. «Армия справится со вторжением, а нам бы уйти подальше от границы, где нет крупных отрядов». «Вильдерга предупредим?» – спросил Кир. «Он и так знает», – усмехнулся Мирт. «Зачем ему наши подсчеты? Напугать сильнее». «Верно», — одобрил Герман. «Пугать сверх меры не стоит, а то совсем лошадей загонит». Караван еще 1/2 часа шел на предельные для таких переходов скорости. Потом Вильдерг сообразил, что изможденные лошади будут ни на что не годны, и велел сбавить шаг. В следующий час повозки шли со скоростью уставшей черепахи. Вскоре слева и справа от дороги выросли холмы, возвышенности до 50 метров высотой. С восточной стороны они были покрыты травой и мелким кустарником, а с западной – сухой, потрескавшейся землей и валунами. Сразу за холмами степь пересекала довольно глубокая трещина, бывшее русло некогда полноводной и широкой реки Шедеша. Если перед холмами растительность была пышной и богатой, то здесь чахлые травинки едва покрывали землю. «Это по всей степи так?» – спросил Мирта Кир. «Не везде. Через 2 лиг растительность будет более густая, а потом клочками». «Аномалия», – сказал Герман. «Как указано в хрониках, кара всевидящего. Видимо, степь чем-то прогневала его особенно сильно». «И небо заволокло», – поддакнул Кир, рассматривая надвинувшиеся тучи свинцового цвета. «Не очень гостеприимный климат». Через час передовой дозор встретил разъезд кочевников. Увидев их, Вильдерк воспрял духом. Племя Гукулы осталось на стойбище. Это была первая хорошая весть за весь поход.